Кендалл сжала губы. Ее бывшая подруга нисколько не изменилась. А случившееся с ними на той безлюдной планете не только не сломило Геркази, но, напротив, лишь сделало ее более упрямой и жесткой. Несмотря на то, что обе они находились в одном звании, Имрилия продолжала общаться с Аминдерой как с подчиненной. «Мы прибыли не в качестве подкрепления», — заметила Кендалл. «Наша задача — спасти вас». Имрилия ответила гневным взглядом. Шрам на ее щеке начал наливаться кровью. Так же, как хирурги сестринства заменили ей глаз, они с легкостью могли исцелить и разгладить зарубцевавшуюся плоть на ее лице, но она предпочла сохранить это уродство и носила его словно какую-то почетную награду. Аминдера презрительно скривила губы. Подобного стоило бы ожидать от Астартес, но никак не от сестры. «Мы не можем нарушить цепь». Геркази всем своим телом выразила негодование. «Стоит выпасть одному звену, и ужас вырвется на свободу. Начнет охоту по всей галактике. Это единственный выход. Я пойду и убью его». «Мы», — поправила Кендалл, обводя отряд рукой, — «мы вместе убьем его». «Малита заменит рыцаря в кольце», — кивнула Нортер, — «и мы сможем напасть на тварь втроем». Кендалл посмотрела на сестру-послушницу и покачала головой. Сколь бы ни были велики ее книжные познания, каким бы ни был ее потенциал, Лейлани еще не была готова к этой роли. Ее по-прежнему обуревали многие сомнения, ее мысли были слишком беспокойны, чтобы прийти к подлинной тишине. Рыцарь забвения показала жестами, что желает, чтобы место Геркази заняла пустая дева. Фессалия Нортер помедлила всего долю мгновения, столь краткую, что вряд ли бы это заметил кто-то недостаточно с ней знакомый, а потом опустилась на колени и обнажила меч, принимая позу для медитации. Но прежде чем погрузиться в транс, она сняла огнемет и без лишних слов и церемоний вручила его послушнице. Кивнув, Лейлани приняла оружие и выпрямилась, стараясь найти в себе должную отвагу. В следующую секунду Геркази шагнула вперед, становясь почти вплотную с Кендалл. «Поддержка не требуется», — резко и сердито размахивала руками она, перейдя на боезнак. «Ждите здесь. Помнится, ты порицала меня за то, что я отказалась тебе помогать. Теперь же ты отвергаешь мою поддержку, когда я предлагаю ее добровольно». С каждым жестом Аминдеры шрам на щеке Имрилии становился все более пунцовым, подобно маяку, выдавая ее гнев. Было мгновение, когда казалось, что Геркази взорвется и выразит свои обвинения вслух. Но затем она отвернулась. «Ладно, идем, но помни, вы на моем корабле, и приказываю здесь я». Рыцарь белых когтей не стала дожидаться ответа и шагнула к люку. «Согласна», — скрестила пальцы на груди сестра Аминдера и, обернувшись, заметила внимательный взгляд послушницы.